Глава 18. В нужном месте, в нужное время. А как же гномы? Не упоминать мелкая крыс прыликоры, иначе ты страдать. Хорошо, вы лучшие, не буду спорить, но почему ты стоишь здесь совсем один? И от кого защищаешься? Ворон не собирался сдерживать свое слово, задавая вопрос за вопросом. Его собеседник не отличался умом, так что вряд ли запомнил его слова. «Ты задавать много вопрос, ты врать мне!» Однако в этом мире сложно перестать удивляться. «Я просто был рад узнать, что вместо этих жалких гномов руду добывают такие сильные воины. Мне захотелось побольше узнать о вашем племени». Вор пожал плечами и собрался уходить. Он не был уверен, что похвала сработает, поэтому лучше в запасе иметь несколько метров на случай побега. Хорк наклонял голову то в одну сторону, то в другую, не зная, что ему делать, и наблюдая, как уходит чужак. «Стоять! Не уходи отсюда! Сюда иди!» Лекор изображал какое-то подобие улыбки и махал киркой. Ворон усмехнулся и пошел обратно. Он не знал, какую выгоду сможет тут получить, но узнать побольше о здешних местах ему явно не помешает. «Говорите имя, чужак!» «Белый ворон!» «Белый ворон! Меня Лекор, ты тоже бить мелкая борода?» «Когда как?» — уклончиво ответил парень. «Так от кого ты охраняешь штольню?» «Тут бегать монстра, небольшой, но веткий, мешать работать, нападать неожиданный, поэтому я здесь охрана». «Может, мне помочь, Лекор?» На лице разбойника можно было увидеть хитрую улыбку. «Ты слаб, чужак, но моя нравится, как ты звать наше племя, сильное воин. Если ты не умер в первый бой, то можешь драться рядом». Внимание! Вам предложено задание «Смелая воина. Охранять. Помочь». Описание. Помогите охраннику племени Хоргов защитить своих рабочих до конца смены. Награды. Плюс 23 тысячи опыта. Плюс 30 золота. Плюс 3 килограмма добытой марцевой руды. Плюс 2 добытого камня изумруда. Принять? Да? Нет? Конечно, я с тобой. Сильным Хоргом я всегда рад биться спина к спине. Уилл был искренне рад, но он, конечно, не собирался полностью участвовать в бою. Так, при возможности нанести пару ударов, а лучше всего ударить в самом конце, чтобы опыта падало еще больше. Система, скорее всего, не одобрит моего отсутствия во время боя, так что нужно быть предельно осторожным. Прошло 2 часа, когда появился тот, о ком говорил Хорк. Монстр был тонким и выглядел словно наземный комар без крыльев, но с 2 жгутами вместо этого. Имя – Кровавый Бегун. Уровень – вопрос. Здоровье – вопрос. Пора создать видеобомбу, начать запись. С этими мыслями вор активировал стелс. «Осторожный слабый чужак, береги жгут и хобот!» – крикнул Лекор и напал на монстра. Тот действительно был шустрым. Комар мастерски орудовал своими руками жгутами, отталкиваясь от земли для резкого разворота. Он моментально оказывался за спиной, но охранник был тоже непрост. Увидев, что кровавый бегун заходит за спину, Хорк перекатился в сторону и ударил в то место, куда переместился бегун. Его удар попал прямо по жгуту, прибив тот к земле. Комар завизжал и выдернул окровавленную конечность. Ворон решил воспользоваться возможностью и кинул ему в затылок свой кинжал. Это был его день. Вместе с уроном прошло 5-секундное оглушение, но так как монстр был гораздо выше его по уровню, то вместо 5 секунд была всего 1. И ее хватило, чтобы Хорк со всего размаху ударил оглушенного монстра киркой по голове. Тот как-то осел и затряс своей сплющенной головой. Кинжал вернулся к Уиллу, и тот атаковал комара со спины. Его урон по сравнению с Хоргом был мал, поэтому тот чисто физически не мог сорвать агр. Они били его около 6 минут. Ворон ловко уворачивался от уже серьезно раненого монстра. Ему даже пришлось использовать сумеречный шаг, взяв за цель тень Хорга. И вот спустя еще 2 минуты тот, наконец, помер.